И вдруг вижу, настоятель собора Шобург идет под руку с супругой своей. Как прежде они хаживали к нам по воскресеньям обедать. Разумеется, они уже знали про то, что я натворил, и велели мне идти к бургомистру, признаться в своем злодеянии и просить покарать меня. Я сказал им, что это никак невозможно, но они настаивали. Карл Артур замолчал, чтобы налить себе еще чашку кофе и выпить ее залпом. Он испытующе смотрел на служанку, будто желал узнать, как она приняла его слова. Но служанка ответила, как ни в чем не бывало. Многим доводилось покойников видеть, и не стоит господину магистру из-за этого. Видно было, что ответ этот его обрадовал. И я так же думаю, ведь во всем прочем я немало не переменился. «Ваша правда», — сказала служанка. Она считала, что лучше всего соглашаться с ним и вести себя спокойно, а сама с нетерпением ожидала прихода бургомистра. «Я не против того, чтобы выполнять их волю», — продолжал Карл Артур. «Но ведь я в полном рассудке и знаю, что бургомистр только посмеется надо мной. Не буду отрицать, что на моей совести тяжкий грех, однако меня нельзя за это арестовать и судить». Тут он закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Кусок хлеба, который он держал в руке, упал на пол. Лицо его исказилось гримасой, словно он испытывал невыносимые мучения. Но однако он удивительно быстро пришел в себя. «Опять сердце стеснилось», — сказал он. «Не странно ли, что стоит мне сказать себе, что я не могу этого сделать, сразу с сердцем дурно делается?» Он встал из-за стола и начал ходить взад и вперед. «Я сделаю это», — сказал он, совершенно забыв, что служанка стоит рядом и слушает. «Я хочу сделать это. Скажу бургомистру, что совершил проступок, за который меня должно наказать, и скажу, что повинен в смерти человека. Я что-нибудь придумаю. Я обязан сказать, что сделал это преднамеренно». Он снова подошел к служанке. «Подумать только! Прошло!» — сказал он радостно. «Как только скажу, что хочу, чтоб меня покарали, сразу боль унимается. Я совершенно счастлив». Старая мудрая служанка перестала его бояться. Ей сделалось жаль его. Она взяла его руку и погладила ее. «На что ж вам это, господин магистр? Зачем вам брать на себя вину за то, чего вы не делали? Нет-нет!» — возразил он. — Я знаю, что так будет правильно. К тому же я хочу умереть. Хочу показать матушке, что любил ее. Какое счастье встретиться с ней в мире ином, где уже нет обид. — Не бывать тому, — сказала служанка. — Я все расскажу бургомистру. — Не делайте этого, прошу вас, — возразил Карл Артур. — Судья должен вынести мне смертный приговор, ведь я убил. Хотя не брал в руки ни ножа, ни пистолета. Жакетта знает, как это получилось. Неужто вы полагаете, что жестокосердие и равнодушие не опаснее стали и свинца? Батюшка тоже все знает и может быть тому свидетелем. Меня должно судить, я виновен. Служанка промолчала. К великой своей радости она услышала, как входная дверь отворилась, и узнала знакомые шаги на лестнице. Она выбежала в прихожую, чтобы успеть предупредить бургомистра, но Карл Артур следовал за нею по пятам. Он, разумеется, хотел сразу же начать с признания, однако смешался. — Вот как! Ты опять пожаловал в город, — сказал бургомистр. Экая беда приключилась с полковницей. С этими словами он протянул ему руку, но Карл Артур спрятал правую руку за спину. Он отвел глаза в сторону и, глядя на стену, произнес дрожащим голосом, но отчетливо. «Я пришел сюда, чтобы просить вас, дядюшка, арестовать меня. Это я убил свою мать». «Какого черта?» — воскликнул бургомистр. «Полковница-то ведь не умерла, я повстречал доктора». Карл Артур отшатнулся. Служанка, испугавшись, что он упадет, протянула руки, чтобы поддержать его, но он сохранил равновесие.